Поллианна. Кассета пятая, сторона вторая. Я просто не хочу, чтобы вы видели раньше времени, тетя Полли. Я боялась, что вы посмотрите раньше, чем надо. Вот я и завязала вам глаза платком. Посидите смирно. Это только на минуту, а потом вы увидите. Нет, Поллианна! Сопротивлялась мисс Полли, пытаясь на ощупь подняться с пуфика. Ты должна немедленно снять с меня это. Ну что ты там еще, дитя мое? С ужасом осведомилась она, чувствуя, как что-то мягкое накрывает ей плечи. Поллианна лишь весело засмеялась в ответ. Она драпировала тетины плечи в прекрасную кружевную шаль, и руки ее дрожали от волнения. Шаль от долгого лежания в сундуке несколько пожелтела и пропахла лавандой. Поллианна нашла ее неделю назад, когда Нэнси делала генеральную уборку в доме. И теперь, решив причесать и нарядить тетю Полли, так как раньше причесывала мисс Уайт, вспомнила о своей находке. Поллианна отошла на несколько шагов и критически взглянула на плоды своего труда. Она осталась довольна. Не хватало лишь завершающего штриха. Тогда она схватила тетю за руку и потащила за собой на террасу. Она только что увидела, как там, рядом с перилами, расцвела роза, до которой легко дотянуться. — Что ты делаешь, Поллианна? Куда ты тащишь меня? — вопрошала тетя, тщетно пытаясь удержаться на месте. — Поллианна, я не... — Мы только на минуточку выйдем на террасу! — увещевала племянница, изо всех сил таща ее вперед. — Сейчас все будет готово! — добавила она и, сорвав розу, воткнула ее в мягкие волосы над левым ухом мисс Полли. — Теперь все! — торжествующе воскликнула она и, развязав платок, отбросила его в сторону. «Тетя Полли, я думаю, вы обрадуетесь, как я вас причесала!» Какое-то мгновение мисс Полли изумленно оглядывала все вокруг и самую себя. Потом она охнула и умчалась в спальню. Поллианна успела проследить за испуганным взглядом тети. Он был обращен на дорогу перед домом, куда заворачивала пролетка. Поллианна тут же узнала и пролетку, и сидевшего в ней человека. «Доктор Чилтон! Доктор Чилтон!» В восторге закричала она, высунувшись из окна. «Вы хотели со мной повидаться? Я тут!» «Да, да, ты мне нужна!» Невесело улыбнувшись, ответил доктор. «Спустись ко мне, пожалуйста!» Но прежде чем спуститься к доктору, Поллианна зашла в спальню мисс Полли. Раскрасневшись и раздраженно глядя на племянницу, почтенная леди остервенело уничтожала результаты трудов Поллианны. «Поллианна, как ты могла, Поллианна?» — тихо стонала несчастная тетя Полли. «Вырядить меня, а потом еще и выставить на показ!» У Поллианны от обиды на глаза навернулись слезы. «Но вы так прекрасно выглядели, тетя Полли, и...» «Прекрасно!» — негодующе проговорила мисс Полли. Она, наконец, сорвала с плеч шаль и, отбросив ее в сторону, запустила трясущиеся руки в волосы. «Ой, тетя Полли, прошу вас, не надо портить прическу!» — умоляла Поллианна. «Она ведь правда так идет вам! Ну, прошу вас, тетя, оставьте как есть!» «Оставить как есть? Да ни за что!» И тетя Полли безжалостно распрямила волосы, не оставив на голове ни единого завитка. — Как жалко! Вы были такой хорошенькой! — тихо проговорила Поллианна, и, споткнувшись о порог, вышла из комнаты. Внизу доктор, не выходя из пролетки, дожидался ее. — Я прописал тебя пациенту, и он отправил меня за лекарством, — объявил он. — Поедешь? «Вы хотите, чтобы я сходила в аптеку?» — не поняла Поллианна. «Раньше я часто покупала лекарства для женской помощи». Доктор улыбнулся и покачал головой. «Нет, я имел в виду несколько другое. Просто мистер Джон Пендлтон сказал, что будет рад, если ты согласишься посетить его сегодня. А так как сегодня уже несколько раз принимался дождь, я решил за тобой заехать. Ну что, согласна?» «Если да, я снова заеду за тобой, когда буду возвращаться с визитов, и ты к 6 уже будешь дома». «Ну, конечно, с удовольствием!» Тут же воскликнула Поллианна. «Только можно я спрошу у тети Полли?» Пару минут спустя она вернулась со шляпкой в руке. Лицо ее было мрачно. «Что, тетя Полли не захотела отпустить тебя?» Робко осведомился доктор. «Да нет, наоборот!» Поллианна вздохнула и задумчиво взглянула на доктора Чилтона. Добавила, «Мне показалось, что тетя слишком обрадовалась». «Слишком обрадовалась?» Поллианна снова вздохнула. «Да, мне показалось, что она не хочет, чтобы я оставалась дома, потому что, когда я ее спросила, она мне ответила, «Да, да, конечно, езжай, езжай! Жаль, что ты не уехала раньше!» Доктор Чилтон улыбнулся, но в глазах его таилась грусть. Какое-то время он молчал, потом, запинаясь, спросил, «А это не твою тетю я видел в окне террасы?» Поллианна вздохнула в третий раз. «Конечно, ее. Мне кажется, в этом-то все и дело. Понимаете, я сделала ей потрясающую прическу с кружевной шалью и с розой. Она была такая красивая. Вам тоже так показалось, а, мистер Чилтон?» «Да, Поллианна», — еле слышно отозвался доктор. «Она была очень красивая». «Да? Вы согласны? Ой, я так рада! Я ей обязательно скажу!» «Никогда, Поллианна!» — вдруг бурно запротестовал доктор. «Боюсь, мне придется попросить, чтобы ты оставила мои слова в тайне». «Ну почему, мистер Чилтон? Почему ваши слова нужно оставить в тайне? Мне кажется, вы должны быть рады». «А вдруг она не будет рада?» — перебил ее доктор. Поллианна задумалась. «Да, наверное, она не обрадуется, мистер Чилтон», — согласилась она. «Я теперь вспомнила, ведь она убежала с террасы, когда заметила, что вы подъезжаете. А потом сказала, что ей стыдно, потому что вы заметили ее в таком виде». «Да, я так и подумал», — сокрушенно прошептал доктор. «Но я не понимаю, почему она так сказала», — по-прежнему удивлялась Поллианна. «Ведь она была такой красивой!» Доктор ничего не ответил. Он вообще больше не произнес ни слова до тех самых пор, пока они не остановились у большого каменного дома, где лежал со сломанной ногой мистер Джон Пендлтон. Глава 17. Прямо как в книге. На этот раз Джон Пендлтон встретил Поллианну очень радушно. «Ну, мисс Поллианна, — улыбнулся он, — да ты просто само всепрощение, иначе ты ни почем не пришла бы сегодня ко мне». «Да что вы, мистер Пендлтон, я просто всегда рада вас навещать. Не понимаю, зачем мне быть каким-то всепрощением?» «Да как тебе сказать?» Мистер Пендлтон замялся, потом продолжал. «Мне кажется, я очень скверно вел себя, и в тот раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой в лесу, и тогда, когда ты принесла мне студень, я даже забыл поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Вот поэтому-то я и считаю то, что ты согласилась сегодня прийти ко мне, очень великодушно с твоей стороны. Я ведь так невежливо обходился с тобой». Поллианна смущенно заерзала на стуле. «Но я правда была рада найти вас тогда. То есть, конечно, я рада не тому, что вы сломали ногу». Тут же поправилась она и покраснела. Джон Пендлтон улыбнулся. «Я понял тебя», — ласково ответил он. «Ты часто сначала говоришь, а потом думаешь. Ничего страшного. Главное, ты все же делаешь правильно. После этой истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка. Иначе тогда бы ты не справилась. Я, правда, очень тебе благодарен. И за студень тоже спасибо». «Вам он понравился?» — спросила Поллианна. «Очень. Ты мне еще что-нибудь принесла сегодня? Как бы хотелось отведать какого-нибудь лакомства, которое тетя Полли не посылала». Маленькая гостья растерянно посмотрела на мистера Пендлтона. «Нет, не принесла», — залепетала она. «Знаете, мистер Пендлтон», — продолжала она, и лицо ее с каждым словом все больше краснело. «Я ведь совсем не хотела сказать что-то невежливое, когда сказала, что мисс Полли не посылала вам студень». Джон Пендлтон ничего не ответил. Он смотрел куда-то вдаль, и на лице его застыло скорбное выражение. Казалось, мыслями он был очень далеко отсюда. Так длилось минуты две. Потом он вздохнул и, вернувшись к действительности, вспомнил о Поллиане. «Ну, так никуда не годится», — сказал он, и в голосе его послышалась привычная резкость. «Я ведь тебя позвал совсем не для того, чтобы показать, как мне плохо. Знаешь что? Сходи-ка в библиотеку, ну, это та самая большая комната с телефоном, откуда ты звонила в тот день. Подойди ближе к книжному шкафу и возле камина и возьми с полки резную шкатулку. Она должна стоять там, если только эта глупая тетка не убрала ее на место. Возьми эту шкатулку и принеси сюда». «Правда, она довольно тяжелая, но ты, думаю, справишься». «Ну, конечно, мистер Пендлтон, я ведь очень сильная!» — воскликнула Поллиана и выбежала из комнаты. Мгновение спустя она вернулась обратно со шкатулкой в руках, после чего они с мистером Пендлтоном провели просто восхитительные полчаса. В шкатулке хранились всевозможные редкости, которые мистер Пендлтон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещицей, от искусно вырезанных шахматных фигур из Китая до маленького идола из жадеита, у мистера Пендлтона был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием предавался воспоминаниям. Когда он дошел, наконец, до маленького идола, Поллиана, выслушав, мечтательно проговорила: «Да, наверное, воспитывать мальчика из Индии все-таки лучше. Он ничего не знает. Он думает, Бог сидит в таком вот идоле. Конечно же, он интереснее, чем Джимми Бин, потому что Джимми уже знает, что Бог на небе. И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы Джимми тоже был нужен». Но Джон Пендлтон не услышал ни слова из этой страстной речи. Он опять неподвижно уставился куда-то вдаль и витал в ином мире, где явно не находилось места ни Поллиане, ни тем более несчастному Джимми Бину. Правда, вскоре он вспомнил, что у него гости, и, взяв из шкатулки очередную забавную вещицу, принялся излагать ее историю. Но в этот раз они говорили не только о редкостях из резной шкатулки. Мистер Пендлтон вдруг принялся дотошно расспрашивать о Нэнси, о тете Полли и о том, как жила девочка в маленьком городке на Дальнем Западе. Когда же Поллиана стала собираться домой, Джон Пендлтон заговорил с ней так проникновенно, что она страшно удивилась. При всем хорошем отношении к мистеру Пендлтону она не предполагала, что в этом суровом человеке таится столько нежности. «Я хочу просить тебя, милая, приходи ко мне почаще, хорошо? Понимаешь, я очень одинок, и ты мне нужна. Есть и еще причина. Сейчас ты поймешь, в чем дело. Когда я узнал в прошлый раз, кто ты, я решил, что не желаю больше видеть тебя. Понимаешь, ты мне напомнила такое, о чем я уже много лет пытаюсь забыть. Но вот я и решил, что больше мы с тобой видеться не будем. И когда доктор каждый день спрашивал меня, не надо ли тебя позвать, я все время отказывался. Но прошло еще немного времени, и я вдруг понял, что очень хочу повидаться с тобой, потому что пока тебя не было, я еще чаще и мучительнее вспоминал то, о чем хотел бы забыть. Словом, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна?» «Ну, конечно, согласна, мистер Пендлтон!» — тихо ответила Поллиана, с сочувствием глядя на его грустное лицо. Я буду рада приходить к вам. Спасибо тебе, милая, — ласково ответил Джон Пендлтон. В тот же вечер перед ужином Пуляна и Нэнси сидели на кухонном крыльце, обсуждая визит к мистеру Пендлтону. Вначале Пуляна рассказала о резной шкатулке и сокровищах, которые в ней хранились. «Ну, чудеса!» — выдохнула Нэнси. «И он тебе показал их все, да еще рассказал? И это когда он вообще ни с кем даже словом не перекинется?» «Не перекинется, вот так я тебе и скажу, не перекинется!» «Но он ведь только с виду такой суровый!» — вступилась Пуляна за старшего друга. «На самом-то деле он не сердитый, а добрый. Не понимаю, почему все считают, что он плохой? Я уверена, что люди не говорили бы о нем так, если бы узнали его получше. Вот даже тетя Полли его тоже не любит. Знаешь, Нэнси, она даже студень не хотела ему тогда отправлять. Она мне сказала, что не хочет, чтобы он подумал, что это она отправляла». «Видать, она не считает мистера Пендлтона своим долгом», — весьма ехидно предположила Нэнси. «Но вот напрочь не понимаю, чего это он к тебе-то привязался? Ты, конечно, не обижайся на меня, мисс Пуляна, но мистер Пендлтон не тот человек, чтобы больно-то любить детей. Не тот, вот так я тебе и скажу, не тот. Не тот человек, чтобы больно детей любить». «Но он привык ко мне, Нэнси», — радостно ответила Пуляна и, улыбнувшись, добавила. «Сначала ему совсем не хотелось ко мне привыкать. Он сегодня мне честно признался, что сначала не хотел меня больше видеть. Он сказал, что я ему напомнила что-то, что он хотел навсегда забыть. Но потом...» «Как ты сказала?» — перебила Нэнси, и голос ее задрожал от волнения. «Ты напомнила ему что-то забытое?» «Ну да, а потом...» «А он сказал, что...» — не отступала Нэнси. «Нет, он не сказал. Он просто сказал, что хотел забыть, вот и все». «Ну, ясное дело, чулочки мои, панталончики!» В упоении воскликнула Нэнси. «Чует мои ноздри, тут без тайны не обошлось! Ой, Пуляна, ой, милая моя! Это, ну, просто как в книгах, прямо как в книгах! Вот так я тебе и скажу, милая моя! Я об этом читала и в «Тайне леди Мод», и в «Украденном наследнике», и в «Спрятанных на много лет». Это просто потрясающие книги! В них тайны и все такое прочее! Домик мой с палисадником. Никогда б не подумала, что прямо перед моим носом люди живут точно в книге. Но расскажи, расскажи, милая моя, что он тебе говорил-то? Ведь он к тебе не просто так привязался. Вот так я тебе и говорю. Не просто так. Не просто так. Вот так я тебе и скажу, милая моя». «Нет, Нэнси», — горячо возразила Пуляна. «Ведь я же сама первая заговорила с ним на улице. Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему студень из телячьей ножки. Только тогда он и узнал, потому что мне пришлось объяснить, что тетя Полли ему студень не посылала, и...» Нэнси вскочила на ноги и принялась изо всех сил хлопать в ладоши. «О, мисс Пуляна!» — завопила она. «О, милая моя, я знаю! Вот так я тебе и скажу! Я знаю!» Она вновь резко опустила на крыльцо подле Пуляны. «А ну скажи, только подумай хорошенько и после скажи все как есть. Это он после того, как ты объяснила, что ты племянница мисс Полли, сказал, что не хочет тебя больше видеть-то?» «Ну да, я ему в прошлый раз рассказала, а он мне сегодня объявил, что решил тогда больше меня не видеть». «Так я и знала!» — издала торжествующий клич Нэнси. — А мисс Полли, значит, ни под каким видом не желала, чтобы ты студень несла от нее? — Да. — И ты ему сказала, что она просила не присылать, и он... — Я попыталась ставить Пуляна. — И он, — упорно продолжала Нэнси, — стал вести себя как-то странно и возопил по поводу того, что ты ей племянница, так? — Да, — задумчиво отозвалась Пуляна. — Он повел себя чуточку странно. И мне кажется, он не очень обрадовался этому студню, — нахмурившись, добавила она. Нэнси бдительно оглянулась вокруг и набрала в легкие побольше воздуха. — Ну, теперь я точно знаю. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Все знаю точно. Ну, слушай, мистер Джон Пендлтон был влюбленным мужчиной мисс Полли Харрингтон, — без малейшего колебания объявила она. — Нет, не может этого быть, Нэнси. Она-то ведь его не любит, — возразила Пуляна. Нэнси с сочувствием уставилась на нее, как умудренный науками человек взирает на первобытного дикаря. «Ясно, не любит. Они ж поссорились!» Но даже такой сильный аргумент не до конца убедил Поллианну. Видя это, Нэнси еще удобнее уселась на крыльце и принялась излагать историю со всеми подробностями. «Вот как все было, милая моя! Надо тебе заметить, перед самым твоим появлением сюда мистер Том сказал мне, что у тети твоей был предмет». «Какой предмет?» — удивилась девочка. «Ну, возлюбленный! Какая же ты еще глупая, милая моя!» — продолжала Нэнси. «Я мистеру Тому не поверила. Она и возлюбленный мужчина. Но мистер Том еще раз сказал, был и все тут, был и живет в нашем городе. Вот так он и сказал, милая моя. Но кто он это, он говорит, он сказать не может, потому что как обязан держать тайну семьи. Вот так я так и сказал, тайну семьи. Но теперь-то мы с тобой и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пендлтон. Гляди сама, тайна у него есть?» «Есть. Заперся он в своем большом доме один-одинешенек. Заперся. Вел он себя со странностями, когда ты сказала, кто твоя тетя? Вел. А потом еще признался тебе, что, мол, что-то хочет забыть. Тут дело ясное. Теперь любому дураку понятно, что забыть он хочет мисс Полли. Хочет и не может. Вот так я тебе и скажу. Не может. Хочет, я тебе говорю, и не может. Вот как оно все складывается, милая моя». «Вот это да!» Широко раскрыв глаза, выдохнула Поллианна. «Но я вот о чем подумала, Нэнси. Как же они не помирились за столько лет? Ведь они любят друг друга. И они оба такие одинокие. Мне кажется, они бы должны быть рады помириться». Нэнси презрительно сморщила нос. «Ох, милая моя, рано тебе судить о таких вещах. Ничего ты не понимаешь, возлюбленных. Но в одном ты права. Если в мире сыщутся два человека, которым не понять твою игру в радость, так это наша парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Это они. Они и есть. Вот так я тебе и скажу. Гляди, какой он всегда злобный, а она...» Неожиданно вспомнив, с кем и о ком беседует, Нэнси подавленно замолчала. Правда, мгновение спустя от ее замешательства и следа не осталось. «Ну, слушай, ну, слушай!» — громко засмеялась она. «А если бы их все же втянуть в твою игру? Представь, что они вдруг смекнули бы, как рады были бы помириться! Земля моих предков! Вот диво-то будет для всего народа!» «Мисс Полли и он!» «Ну, верно, это почти невозможно! Вот так я тебе и скажу, невозможно почти!» Поллианна встала с крыльца и вошла в дом. Лицо ее было серьезно. Она явно что-то обдумывала. Глава 18. Призмы. Нельзя сказать, чтобы частые визиты Поллианны очень уж подняли дух мистера Пендлтона. Правда, теперь он встречал ее с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней. Когда она приходила, он развлекал ее, как мог. Он рассказывал ей занимательнейшие истории, показывал чудесные книги, картины или редкости, которых в доме на Пендлтонском холме хранилось видимо-невидимо. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался, а заодно и незваных домочадцев, которые наводят свои порядки. И все-таки Поллианна чувствовала, что мистеру Пендлтону нравится ее слушать, и с каждым разом все больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает ее до конца. Лицо его частенько принимало отрешенное выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями в одному ему ведомый мир. Поллианна никогда не знала, какой из ее рассказов или многочисленных слов повергнет его в это состояние.